Аня Васнецова. Проказница для олигарха. Глава первая. Дмитрий. Сегодня судьбоносный день. Ничто не должно помешать предстоящей деловой встрече. Жаль, поток машин едет медленно через эту окраину города. В офис приеду впритык. Неожиданно с обочины под машину бросается совсем мелкая девчушка в платьице. И откуда только взялась? Резко давлю на тормоз. Это сопровождается визгом покрышек. Расстояния вполне хватает, и останавливаюсь за метр до ребенка. Но это обстоятельство не мешает мелкой взять, да шлепнуться на асфальт, будто от удара бампером. Да ладно! Тут же выпрыгиваю из машины. «Он сбил ее!» Кричит откуда-то сбоку пацан лет 7-8, указывая на меня пальцем. «Раздавил насмерть! Кишки наружу, мозги всмятку!» Подыгрывает второй, примерно того же возраста. Пацаны явно привлекают к инциденту внимание, но мне пока класть на это все. Первое, что волнует — девочка. Вот она. Лежит себе, полеживает. Цветастое платьице, сверху потертая распахнутая толстовка на молнии. На ногах кроссовки по типу кед. Малявка лежит в некой скрюченной позе. Милое и красивое личико забавно искажено. Язык сильно высунут, лежит на щеке. Серьезно? Пока подхожу ближе, глазки пострадавшей следят за мной сквозь ресницы, не до конца прикрытых век. Если бы изображала в усмерть умотавшуюся бешеную собаку, для которой оказалось, что лишние 100 миль все-таки крюк, точно бы поверил. Тихо хмыкаю я, склоняясь над ребенком. Стоит ли говорить, что после инцидента остановились и многие другие машины? «Боже, он сбил маленькую девочку!» — вопит какая-то тетка. «Скорую!» Мне только истерик, не разобравшихся в ситуации очевидцев, не хватает. Хорошо, хоть те пацаны уже заткнулись. Кстати, а чего они затихли? Хочу уже повернуться к ним, как девочка резко дергается вперед и хватает меня за рукава рубашки. «Ты меня раздавил! Умилаю!» Выдав, видимо, неотрепетированную речь, малышка закатывает глаза и откидывается назад, изображая безвольное тело. Снова высовывает язык. «Фига!» Но пальчики-то девчушки продолжают держаться за мои рукава, чтобы не стукнуться головой при падении. Что тут вообще за концерт такой? А личико малышки, мало того, что красивое, еще очень примечательное и запоминающееся. Напоминает мне ту, о которой стараюсь не вспоминать. Что за фокусы судьбы? «Она еще живая?» — удивляется высунувшийся из окна ближайшего авто мужик. «Я вызываю скорую. ОМОН не забудь и Нацгвардию». Качаю головой. И специально для девочки добавляю. Тут как раз маленькой мошеннице стоит надеть наручники и забрать в тюрьму. Видели бы сотрудники креативного отдела моего холдинга вытянутые лица и расширенные глаза очевидцев, когда девочка после слов о полиции тут же подскакивает как ошпаренная и сейчас дает дёру на всех парах, только кеды мелькают. Вот так потенциальных клиентов и потребителей удивлять нужно, чтобы также шары были на выкате от шока. Поржав с этого и пожалев, что не снимал все на камеру, оборачиваюсь к машине. Улыбка с лица сразу спадает. Все двери тачки распахнуты. Пацанов, что первые кричали и обвиняли меня в убиении неубитой, и след простыл. Быстро метнувшись к задним дверям, удостоверяюсь в пропаже. Ни кожаной сумки с документами на машину и кошельком, ни кейса с важными рабочими бумагами. Черт! Да ко мне ссутся подходить не то, что мелкие мошенники, даже серьезные авторитеты третьей дорогой объезжают, не забывая издалека выразить уважение. А тут малолетки какие-то. Поведение девчушки сбило с толку и усыпило бдительность. На бабки и документы на машину плевать. Мне позарез нужны бумаги из кейса. Если пацанов нет, то их сообщница уже прекратила бежать. Малявка не спеша, с подскоками, направляется в один из бедных жилых дворов. Возможно, что-то напевает на ходу. Многоквартирные дома тут очень старые, малоэтажные, сильно обветшалые. Так себе райончик. Взяв брелок от машины и на ходу с кнопки закрыв все двери, бегу за креативной участницей местной малолетней ОПГ. Словно почуяв неладное, малявка оборачивается. Издалека вижу, как ее чудные глазки расширяются от страха. И девочка быстро ныряет в щель меж домов, стоящих друг к другу углом. Ей, маленькой и худенькой, не составляет труда там пролезть. У меня голова точно не пройдет. Девчушка, обернувшись на мгновение, показывает мне язык, корчит рожицу и снова устремляется вдаль. Вот же дерзкая проказница! Я бы ей похлопал и повосхищался. Если бы не одно «но». Упускать малявку нельзя. Только с помощью этой мошенницы смогу узнать местонахождение важных документов. Хорошо, что дом состоит всего из двух подъездов. Обогнуть много времени не занимает. Успеваю увидеть, как цветастая платьице пропадает в одном из подъездов дальнего отсюда дома. Пересекаю двор с напрочь убитой детской площадкой. Давно такой разрухи и уныния не видел. Прямо как в моем детстве, даже ностальгией повеяло. Думал, что уже везде эти площадки заменили, а тут как взрыв из прошлого. Даже машин мало. И все старых моделей отечественного автопрома. Нужный подъезд встречает темнотой, сыростью и вонью. Домофона нет. Межэтажные лестницы деревянные, шум и какой-то гомон, как ни странно, раздается не от одной из дверей квартир на первом этаже, а из проема по прямой. После гибели родителей сам жил в подобном доме с теткой. Поэтому знаю, что дальше должно располагаться техническое помещение с альтернативной котельной, что соседствует с комнатой для хозинвентаря, а также имеется пожарный выход. Доверившись интуиции, иду на звук. Проход закрывает деревянная дверь, быть которой тут по проекту и нормам не должно. Из-за нее раздается жалобный голос какого-то малыша. «Поесть принесла? Я еще не была в садике», отвечает ему знакомый голос малолетней мошенницы. «На завтрак опоздала, но там и каша сегодня плативная». «Я и плативную люблю». «Да что там происходит?» На этой мысли я распахиваю дверь. Думал, меня ничего уже в этой жизни не удивит. 5 пар малолетних глаз вытаращиваются на меня. Всем от примерно 4 до 7 лет. По внешним признакам они точно не братья и не сестры. Внутри тусклый свет, разномастная старая мебель, куча разных упаковок от всего подряд. Бумага, сложенная в стопки, как для сдачи в макулатуру. И вообще какой-то беспорядок. Малыши нагружали в рюкзак самому старшему мальчику какие-то листовки. «Ой!» — выдает знакомая девочка, узнав меня. И в этот момент с кушетки у дальней стены поднимается фигура девушки. Мелкая мошенница тут же переключается на нее. «Мамочка, тебе уже лучше?» — с надеждой спрашивает девушку. А у меня отвисает челюсть, когда я узнаю ее. «Настя?» — вырывается у меня.